18 штыковых ран. Смею заверить вас, что Александр Карлович Жарве был очень веселый человек. Поручик лейб-гвардии славного финляндского полка. А сам он из уроженцев Выборга. Жарве слыл отчаянным шутником, талантливо прикидываясь глупеньким, пьяным или без памяти влюбленным. Жерве был склонен к шутовству даже в тех случаях, когда другим было не до смеха. Так, например, когда его невеста Лиза Писемская уже наряжалась, готовая ехать в церковь для венчания, Жерве был внесен с улицы мертвецки пьяным и водружен у порога как скорбный символ несчастного будущего. Лиза в слезах, родня в стонах, а жених только мычит. Дворника одарили рублем, чтобы выносил жениха на улицу, ибо свадьбе с таким пьяницей не бывать. Но тут Жарве вскочил, совершенно трезвый, заверяя публику. — Бог с вами! Да я только пошутил! Отец невесты, важный статский советник, сказал, — Не женить бы тебя, а драть за такие шуточки. С тех пор прошло много-много лет. Жарве превратился в старого брезгливого генерала, и ему, обремененному долгами и болезнями, было уже не до шуток. Однако было замечено, что, посещая храмы Божии в дни будние или табельные, генерал не забывал помянуть раба Божия Леонтия. Поэтому же Леонтию он заказывал иногда панихиды. Это стало для него столь привычно, а сам Александр Карлович так сроднился с этим Леонтием, что священник, хорошо знавший его семейство, однажды спросил вполне резонно, «А разве в роду дворян Жерве были когда Леонтии?» «Нет, не бывало», — отвечал старик почти сердито. «Но и меня не было на свете, если бы не этот Леонтий по прозванию Коренной, который в лютейшей битве при Лейпциге восприял от недругов сразу 18 штыковых ран, чтобы спасти всех нас, грешных, от погибели неминучей». Наверное, он не раз слышал, как распевали солдат в строю. Сам Бонапарт его прославил, приказ по армии послал, в пример всем русского поставил, чтоб Коренного всякой знал. Но в том-то и дело, что у нас всякой его не знает. Эту миниатюру я посвящаю военным людям, и думается, что вам, далеким от дел батальных, она покажется скучноватой. Сразу же предваряю. Было время наполеоновских войн, а в ту пору каждый выстрел по врагу давался нашему солдату не так-то легко. В одну минуту он мог выстрелить не более двух раз, при условии, что вояка он опытный, дело свое знающий. Заряжение ружья проводилось строго по пунктам. Из сумки за спиной достань бумажный патрон. Зубами откуси верхушку гильзы. Возьми пулю в рот и держи ее в зубах, пока из гильзы сыпешь порох в дуло ружья. Остаток пороха сыпь на полку сбоку ружья. Тут же полку закрой, чтобы не просыпался порох. Теперь клади в ствол ружья и пулю. Хватай в руки шомпол, как можно туже забивай пулю шомполом в дулу. Туда же пихай и бумажный пыш, оболочку от гильзы. Убери шомпол, чтобы он тебе не мешал, и избери для себя врага, самого лютого, начинай в него целиться. А теперь стреляй, черт тебя побери! Конечно, при таких сложностях стрелять в бою приходилось мало, и потому особенно ценился штыковой удар. Служили тогда солдаты по четверть века кряду. Так что под конец службы забывалась родня. Зато казарма становилась для них родной горницей. Однополчане заменяли отцов, сватьев, братьев и кумовей. Почему, вы думаете, в России так много было домов для инвалидов и богоделин? Да потому что многие солдаты, отбарабанив срок, уже не возвращались в деревни, где о них давно позабыли, а пристраивались в банщики или дворники, но большинство оседали в солдатских приютах, даже в старости не разлучаясь с казарменным обществом. Странно, А я не вижу в этом ничего странного. Леонтий Коренной служил в гарнизоне Кронштадта и тоже не верил, что его станут дожидаться в деревне, поглядывая из-под руки на дорогу. Потому не стал охать-дахать, слезы горючие проливая, а женился на молодухе Просковье, что по батюшке звалась Егоровной. Правда, свадьбу сыграл не сразу, а когда перевалило ему за 40 и пошло на 5-й десяток. Другим же солдатам, которые помоложе, хоть они тут и звойся, жен заводить не дозволялось, еще не заслужили. Ладно, дело прошлое. Стал наш Леонтий Коренной жить по-людски, и когда холостяки разбредались по трактирам, Леонтий бодрым шагом, салютуя прохожим офицерам, шагал прямо к парашке, никуда теперь не сворачивая. А уж она его не обижала. Тут тебе и щи домашние, и кот на лежанке песни поет, мурлыча о кошках, и огурчик соленый приготовлен на закуску. — А как же иначе? — рассуждал Коренной. На то самое человеки разные бабами и обзаводятся. Тебе же, Егоровна, прямо скажу. И цены нет в базарный день. Ублажила. — Да и ты, Леонтий, не в дровах найденный, — говорила в ответ ему женушка. Я как-никак тоже глядела, чтобы не обмешуриться. Мне шатучих не надобно, мне подавай солидного, чтобы с бакенбардами. Вот и сподобилось, слава тебе, Господи. Но вот грянул 1807 год, год беспримерной битвы у Прейсиш-Эйлау, которую у нас забывают по той причине, что привыкли поминать сразу 1812 год. Однако читатель еще Аустерлиц аукнулся в Питере нехваткой солдат, и тогда заслуженных ветеранов, что были поздоровее, стали переводить в гренадерские роты. А такому молодцу, как Коренной, сам Бог велел служить в гренадерах. Ростом вышел гораст исправен, никаких хвороб не имел, вот и перевели его в лейб-гвардии финляндский полк. Этот полк раньше и позже был славен талантами офицеров. В музыке — композитор Титов, знаменитый дедушка русского романса. В литературе — два писателя — Марин и Дружинин, а в живописи — но кто же не знает Федотова. Строгости в полку было много, но мордобоем офицеры не грешили. Отношения у них с солдатами были согласные. А таких старослуживых, как Коренной, набралось в полку человек 5. Все с женами, и жены солдатские не мотались по углам с узлами, а законно селились подле казарм. И даже не без корысти. Офицерам бельишко стирали, иные на огородах копались, коз разводили. Коренного в полку называли уважительно дядей. — Дядя Леонтий, — просили его молодые солдаты, — ты нам расскажи сказку какую ни наесть, чтобы мы не скучали. — Вам бы, дуракам, только сказки слушать да горло драть, а нет того, чтоб поразмыслить о чем-либо возвышенном. А за возвышенным далеко ходить было не надо. Уже в 1811 году пошли тихие шепоты, мол, зловредный Бонапартии вроде притих, а на самом-то деле он в Париже клыки свои вострит, мошну поднакопил да собирает войско несметное, чтобы Россию тревожить. Это не выдумка. Именно за год до нашествия Россия уже была встревожена подобными слухами. И большой войны русские люди ожидали уже тогда. Наполеон, как известно, напал только летом, а весной русская армия выдвигалась на пограничные рубежи, чтобы отразить нападение. — Ну, пораня, — сообщил Коренной супруге, — кажись, дело к тому идет, что ты у меня, как барыня, паспорт получишь. А тогда был такой порядок. Солдатские жены жили при мужьях, и никто у них паспорт не спрашивал. Но коли объявлялся поход... Женам на все время мужней отлучки выдавались паспорта от полковой канцелярии. Получила его и Просковья Егоровна. А люди грамотные прочитали ей вслух, чтобы впредь баба знала, кто она такая и каково она выглядит. Объявительница сего, лейб-гвардии финляндского полка, гренадера Леонтия Коренного жена, Параскева Егорова, уволенная с согласия мужа, и я для прокормления себя работаю в Санкт-Петербурге. Приметами она росту среднего, лицом бела, волоса и брови темнорусые, глаза серые, от роду ей 24 года, в уверении чего и дан сей паспорт с приложением полковой печати. Санкт-Петербург, 1 марта 1812 года. «Теперь не убежишь», — смеялся муж, — «сразу поймает. Я бы еще писарю подсказал, чтобы родинку на брюхе твоем отметил». «И не стыдно тебе, охальник, уже и родинку разглядел, да где стыдно сказать? Тьфу!» И пошел полк в поход, а с полком пошел и Коренной. От Бородина всего лишь 108 верст до Москвы. И в канун решающей битвы русская армия прониклась торжественно-молитвенным настроением. Французы, избалованные победами, ждали сражения словно праздника, шумно веселясь на своих бивуаках, а русские в суровом молчании готовились к битве, как к искупительной жертве во славу Отечества, столь им любезного. Известно, что сказал Наполеон, объезжая войска своей гвардии. «Русские рассчитывают на Бога, а я надеюсь на вас!» Вечером в канун битвы русские воины, как водится, получали водку, но большинство пить отказалось. Не такой завтрашний день, чтобы его похмельем поганить. «На святое дело идем, так на что нам водка?» На восходе солнца войска уже стояли в боевых порядках. Финляндский полк занял позицию в деревне Семеновской, и в 6 утра началась канонада. Русские обнимались, целуясь. «С Богом, братцы! Кажись, началось!» Тактическая схема Бородинской битвы чрезвычайно сложна, и не мне описывать ее в подробностях. Скажу лишь, что огонь французской артиллерии был настолько убийственным, что даже атаки тяжелых кирасир Наполеона финлянцам казались отдыхом. В такие моменты рев пушек умолкал, а гренадеры, стоя в нерушимом каре, расстреливали летящих на них кирасир, закованных в сверкающие панцири. Семеновский лес, из которого выбивали они французов штыками, стал главным ресталищем, на котором прославили себя финляндские гренадеры. В этой битве все были равны. Офицеры сражались как рядовые, а когда офицеров не оставалось, солдаты сами увлекали войска в атаки, действуя как офицеры. Но что более всего поразило в тот день Наполеона, так это именно то, что, потеряв треть своих войск, русские, словно они находились на учебном плацу, тут же смыкали поредевшие ряды, и, как пишут историки, именно в день Бородина французская армия разбилась об русскую. Дядя Леонтий Коренной в этот день натрудился, работая штыком и прикладом, и, кажется, оправдал высокое звание гренадера, храбрейшего в пехоте. Под конец дня он даже ног под собой не чуял. «Устал. Кажись, братцы, отмахались как надо. Отродясь, не знал, что такая деревня Семеновская на Руси имеется. Да и лес Семеновский еще долго мне будет сниться. Устал». Наградою ему в этот день был Георгий 4-й степени под номером 16970. Даром тогда Георгиев не давали. Александру Карловичу Жарве, его батальонному командиру, в ту пору исполнилось 28 лет. Он, как и солдаты, тоже называл Коренного дядей. Зазорного в этом ничего не было. Но невольно вспоминается мне лермонтовское «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана». Однажды на бивуаке, когда Наполеон уже спасался из Москвы, Леонтий Коренной слышал у костра разговор офицеров. «Бонапартию обмануть нашего брата не удастся. Какой дорогой пришел, той же дорогой пусть и убирается ко всем псам». По этой же дороге его настигали наши войска. В лесу, на покинутом французами бивуаке, Леонтий Коренной впервые в жизни попробовал кофе из кофейника, что остался кипеть на затухающем костре. Но однажды, когда французов уже донимал голод, он видел и котел, в котором французы варили лошадиную кровь. Наполеона уже никто не боялся, а вскоре прослышали, что он бежал в Париж, постыдно бросив свою армию. Теперь молились французы, а русские веселились. Впереди, перед армией, лежала загадочно притихшая под гнетом оккупации Европа. — Ну что, братцы, — говорил своим солдатам Жерве, — говорят, что Европу спасать надобно. Пошли, выручим голодранцев. Коренной видел голодранцев только в Польше. А как вступили в немецкие земли, тут немало пришлось дивиться. И на форштатах городов высились приветственные арки с надписями «Русским от немцев». Вовсю гремели колокола старинных церквей, местные поэты слагали в честь русской армии возвышенные оды, между солдатских костров похаживали с подносами чистенькие, даже расфранченные немки, торгуя булками, пивом и сосисками. Леонтий Коренной впервые в жизни спал на двухспальной кровати и очень долго не мог уснуть. Все удивлялся. Германия-то вот такая махненькая, а кровать-то у немцев во какие. Когда возвращусь домой, стану парашке рассказывать, так ни за что не поверит. Это верно, что немцы принимали русских как своих освободителей, а в землях Саксонии даже с особенным радушием. В городах и деревнях немцы уступали русским свои квартиры с мягкой мебелью и зеркалами, столы к обеду накрывались скатертями, перед каждым солдатом, привыкшим хлебать из общей миски, ставились отдельные куверты из серебра. Коренной не жаловал вассерсуп. «Одна трава», — говорил он, — «зато возлюбил баранину с черносливом». Немцы поражались аппетиту русских, ибо после сытного обеда гренадеры сразу приканчивали и свой дневной паек, состоящий из молока, сыра и масла. Зато вот картофельная водка у саксонцев была сладкая, и чтобы не возиться с рюмками, русские разливали ее сразу по стаканам. «Шли мы на неприятеля», — толковали они, — «а угодили в плен к благоприятелям». — Спасибо. Мы немцев уж не забудем, да и они, ядрёна вошь, нас тоже запомнят. Наполеон, между тем, не сидел в Париже без дела. И скоро он собрал новую гигантскую армию. Неумолимо и грозно она уже надвигалась на союзные армии русских, пруссаков и австрийцев. Ко времени битвы при Лейпциге русские войска отдохнули, а дядя Коренной, попав на теплицкие лечебные воды, даже простернул свое исподнее, заодно и сам помылся. Но пить лечебные шипучие воды не стал и другим не советовал. Не шибает, да и вкус не тот. Пиво у немцев лучше. Сражение под Лейпцигом открылось 4 октября 1813 года. Оно вошло в историю как небывалая битва народов. Сражались две стороны общим числом в 500 000 человек. И только здесь, под Лейпцигом, был положен решительный предел военному могуществу взорвавшегося корсиканца. Кстати уж, скажу сразу, что в этой битве народов, пожалуй, последний раз наша башкирская конница осыпала неприятеля тучами стрел, выпущенных с луков, как во времена Тамерлана или Мамая, отчего Наполеон понес страшные потери в живой силе, ибо французские врачи не умели излечивать жестокие ранения от этого азиатского оружия. А в ночь перед битвой что-то зловещее стряслось в небесах. Из низко пролетающих облаков вонзались в землю трескучие молнии, сильные вихри валили столетние дубы, сокрушали заборы, с домов рвало крыши, и русские солдаты невольно крестились, припоминая свои молитвы в канун Бородина. — Не к добру. Видать, завтрего наша компания поредеет. Трем союзным цезарям выпало в тот день стоять на горе Вахберг, откуда они и озирали грандиозное поле сражения. В полуверсте от них находилась деревня Госса. Дома в ней из камня, почти городские, иные в два этажа. А сама деревня была окружена каменной оградою в рост человека. Генерал Ермолов раньше всех распознал, о чем сейчас думает Наполеон, и, прискакав на Вахберг, сказал Александру Первому. — Ваше Величество, если судьба Европы зависит ныне от этой битвы, то судьба всей битвы зависит от этой деревни. Наполеон это понимал. 100 орудий, сведенных в единую батарею, расчистили перед ним поле битвы, а 100 его эскадронов, сведенных в единую лаву, все это было брошено им на Госсу. Финлянцы в это время стояли в резерве и варили кашу. С высоты Вахберга видели, что даже свирепая картечь не в силах удержать напор кавалерии Мюрата, который уже смял нашу гвардейскую конницу. И тогда царь сказал брату Константину: «А что там, твой резерв?» «Варят кашу. Сейчас не до каши. Поднимай егерей и гренадеров, а я пошлю казаков, чтобы они треснули Мюрата по флангам». Мюрат отступил, и началась такая артиллерийская дуэль, что граф Милорадович, затыкая уши, прокричал Ермолову: «А что? Пожалуй, сей день громче, чем в день Бородина!» «Пожалуй». Батальонный командир Жарве на одну лишь минуту присел на барабан, чтобы передохнуть, когда к нему из дыма сражения вышел полковой адъютант со словами: «С ног падаю! Саша, дай присесть!» Жарве уступил ему свое место на барабане, отойдя в сторону, и тут же за ним что-то рвануло. Оглянулся ни барабана, ни адъютанта, вмиг разнесло французской бомбой. Даже в битве при Бородине Наполеон не тронул свою старую гвардию, а сегодня под Лейпцигом он безжалостно бросил ее на Госсу вместе с молодой гвардией. На улицах деревни началась дикая рукопашная свалка, о которой, много лет спустя, очевидцы в своих мемуарах вспоминали почти с ужасом. Французы, сражаясь отчаянно, выбили из Госсы и наших егерей, и полки таврические с Санкт-Петербургским. Именно тогда генерал Крыжановский, командир финлянцев, и скомандовал: «Ружья наперевес! Песенников вперед! С Богом!» Барабаны пробили дробь, а песенники завели: «Нам, солдатушкам, во крови стоять, по крови ходить нам, солдатушкам!» «Снова вперед!» — Крыжановский крикнул Жерве. «Третий батальон обходи Госсу слева, как хочешь, а чтобы твои гренадеры были за стенкой! Марш!» Финляндский полк уже вломился в деревню через стенные ворота, оставив при штурме больше половины офицеров павшими. Сам генерал Крыжановский получил 4 раны подряд, потом контузию в грудь и даже выстрел в упор, который раздробил эполет, загнал всю золотую мишуру внутрь тела. Существует банальное выражение: кровь лилась ручьем. Так вот, сами участники боя писали потом в мемуарах, что кровь хлестала ручьями, и французская, и русская. Жерве вел свой батальон в обход. Вот истина. «Дядя Леонтий, подсоби!» — просил он. И первым перемахнул стену, а за ним солдаты подсадили и своего дядю. Батальон оказался отрезан от полка, а французы заметили его в своем тылу не сразу, а, заметив, набросились на смельчаков с небывалой яростью. Жерве пал первым. Падая, он со стоном припомнил свою молодую жену. «Ах, Лиза, Лизонька!» Не дождалась. Началась схватка, в которой разом полегли все офицеры, кто мертвым, кто раненым. И Леонтий Коренной, увидев, что офицеров не стало, вдруг ощутил свое законное старшинство. «Ребята!» — надрывно взывал он. «Не сдавайтесь! Хошь умри, но имени русского не позорь! Ежели кто ослабнет, так я тому завтра же в морду кулаком бить стану!» Вокруг него собрались уцелевшие и самые отчаянные. Сначала перебросили через стенку Жерве и других раненых, которые еще являли признаки жизни. Коренной решил, что с места не сойдет, а солдаты, прижавшись спинами к стене, отмахивались штыками и прикладами. Пусть об этом скажет участник битвы Аполлон Марин. Все пали, одни убитые, другие раненые, и тут Коренной остался один. Французы, девясь храбрецу, уважали его и кричали, чтобы спешил сдаваться, но Коренной в ответ им поворотил ружье, взялся за дуло и отбивался прикладом. Один. Что может быть страшнее для солдата? Один! Посреди трупов своих товарищей! Не подходи, орал он. Я вам в такую всех мать! Кому сказал по-божески? Лучше не подходи, не сдамся! Пардона от него не дождались. Французы раз за разом искололи его штыками. И Коренной рухнул наземь посреди мертвецов, своих и вражеских. Битва народов завершилась поражением Наполеона, и он оставил Лейпциг. Императора угнетала болезненная сонливость. В этом грандиозном сражении был даже странный момент, когда Наполеон уснул в грохоте канонады. Наполеона взбодрили рассказом о мужестве его старой гвардии. А заодно императора известили, что пленен русский богатырь, который невольно восхитил всех своим геройством. На нем насчитали 18 штыковых ран. — Он мне понадобится, — сказал император. — Передайте моим лейб-медикам, чтобы срочно поставили молодца на ноги. — Ваше Величество, но 18! — Все равно. Этот русский сейчас пригодится. Стратегический простор для него сужался. Париж роптал. Солдаты ворчали, покоренные восставали. Нужен был пример геройства, которому бы его армии подражать. Наполеон сам навестил Коренного в госпитале, врачи сказали, что он будет жив. Спросите его, знает ли он, кто я? Коренной сказал, что не знает, но догадывается. А вроде бы ты и есть тот самый Бонапартий. Узнаете, чего бы он желал лично от меня? «Лучше не замай», — был ответ гренадера. Это русское выражение никак не могли перевести точнее для Наполеона, и он лишь кивнул, выслушав от врачей, что русский желает одного — покоя. «Ладно», — сказал Наполеон, — «давайте ему сырую печенку, это очень полезно, чтобы даже мертвецу подняться на ноги». Затем он дал приказ по армии, в котором восхвалил подвиг русского гренадера, указав своим войскам, чтобы брали пример с русского чуда-богатыря. Коренной об этом ничего не знал, а военные хирурги дивились его быстрой поправке. Дядю Леонтия вскоре навестил адъютант императора. — Вы себя обессмертили в словах приказа нашего великого императора, но более вы не нужны нам, можете уходить. — Куда? — Куда глаза глядят? Кажется, именно так принято выражаться в вашем народе. А ваш маршрут для нас безразличен. Встал солдат и пошел по Европе, взбаламученный битвами, пожарами, насилиями и грабежами. Пошел в родной полк, в котором уже никто не чаял видеть его живым. Посетил он и Жерве в походном госпитале. Александр Карлович плакал и целовал его. «Век не забуду, дядя Леонтий, что спас ты меня!» А русские врачи щупали солдата и спрашивали. «Братец, ну-ка, не стыдись, люди свои, снимай портки и рубаху, что-то не верится. Ежели 18 штыковых ран заработал, так каким же макаром в живых остался?» Ответ Коренного был по совести честным. «Удивляться не след». Французы, уважая меня, не до нутра кололи, нанося раны полегче, чтобы не до смерти. Сие, отмечали потом историки, делает честь солдатам старой гвардии Наполеона, которые, сами будучи неробкого десятка, умели уважать и храбрость противника. Александр I наградил Коренного деньгами, сказал: «Ступай-ка домой, ты свое дело уже сделал». Вот и пошел дядя домой. Пешком, пешком, все пешком. От Лейпцига до Петербурга, ать-два, ать-два. В полку лейб-гвардии финляндском, уже на пороге своего дома, солдат поначалу обскреб ноги от грязи дорожной, стукотнул в двери. Прасковья Егоровна, как увидела его, так и всплеснула руками, не ожидая видеть его. А Коренной, входя в дом, первым делом сказал, что в гостях хорошо, а дома все-таки лучше. — Нет ли поранее щец у тебя горячих? Наголодался в дороге, словно собака худая, да и продрог до костей, потому и от чарочки не откажусь. Накрывай стол, хоть посидим рядышком, да в глаза друг другу посмотрим. Жерве, вернувшись на родину после Венского конгресса, выхлопотал ему приличную пенсию как ветерану, и вскоре Леонтий Коренной растворился для нас в общенародной безвестности, не оставив историкам ни единой бумажки в архивах, ни разу не подал он голоса из безжалостного мира забвения. А по улицам русской столицы уже маршировали молодые солдаты, распевая: «Мы помним дядю Коренного, он в нашей памяти живет». Грешно забывать. В торжественных залах русского музея представлена картина художника Полидора Бабаева «Подвиг гренадера Леонтия Коренного», созданная в 1846 году. А во время Крымской кампании Тульский оружейный завод снабжал офицеров, героев обороны Севастополя, особыми револьверами. Их стволы и барабаны были украшены травлением и позолотой рисунков, которые отражали давний подвиг солдата Леонтия Коренного. Наверное, к тому времени его уже не было в живых. А в 1903 году, когда лейб-гвардии финляндский полк праздновал столетний юбилей, офицеры полка отметили его установкой бронзового памятника Коренному, который и был представлен при входе в парадное здание офицерского собрания. И все офицеры, вплоть до самой революции, входя в собрание, отдавали солдату честь и снимали перед ним фуражки. Давно кончились те золотые времена, когда офицеры выходили из богатых дворянских семей, и потому ко времени юбилея полка офицеры жили на свое скромное жалование, лишнего рубля не имея. Но все-таки отмечу особо, когда они вспомнили о подвиге Коренного, то сразу собрали для сооружения памятника 23 тысячи 12 рублей и 66 копеек. А ведь по тем временам это деньги, и немалые. Большевики, придя к власти, этот памятник уничтожили. Он был им не нужен, ибо подвиг Коренного никак не отражал вопросы классовой борьбы пролетариата. Нам, читатель, остались только фотографии с этого памятника.